Вопрос. Скажи, а куда ты тогда плыла во сне? Одна рука вперед, под подушку, другая назад, ладонью кверху. Ответ. Как куда? К тебе. Больше всего боялась, что все это кончится. Где-то прочитала про игру в нет и стала себя готовить.